Глава 1. А поутру она проснулась. О чем мечтает девушка в 17 лет? На самом деле от девушки зависит, все люди разные. Что касается меня, как ни странно, я ни о чем не мечтаю. Такая абстрактная вещь, как любовь, меня не слишком-то интересует. Желание заработать денег — сначала надо выучиться хоть на кого-нибудь и найти работу. И уже там, но когда еще это будет? Мелочи типа хорошей погоды и блинов на ужин за мечту не считаю. В данный момент меня интересовал вопрос поступления в институт, а точнее выбор профессии. В связи с некоторыми жизненными обстоятельствами я довольно долго мечтала стать юристом, но сейчас даже не знаю, что можно сказать о моей внешности. Две руки, две ноги, два глаза. Не умею я внешность описывать, ни свою, ни чужую. Ни красавица и ни уродина, наверное. В конце концов, то, как я выгляжу, не имеет совершенно никакого значения. Увлечения мои довольно обширны. Что касается музыки, слушаю почти все. Главное, чтобы мелодия зацепила, а стиль значения не имеет. Книги читать не люблю. Вот такая я необразованная, и просвещения не жажду. Из фильмов предпочитаю приключения. Моя недавняя любовь — это, конечно, «Звездные войны». Хотя последний эпизод как-то не очень понравился. И вовсе не из-за того, что Энакин Бяка такая перешел на темную сторону и грохнул свою жену. И без того было понятно, чем все кончится. Как бы странно это ни звучало, но не верила я всему тому бреду, что творился на экране. Все, вот все поголовно тупые ослы, и только один Палпатин великий гений. С тем, что он гений, я не спорю, но вот все остальные, похоже, где-то забыли свои мозги, причем все поголовно. Но это лично мое мнение, а оно, как известно, у каждого свое. Поскольку утром я встала рано, зачем, сама не знаю, то спать, соответственно, тоже захотела рано. Позвонила Вика, звала гулять, но я хотела спать. Вика долго уговаривала, но меня бесполезно уговаривать. Раз сказала «нет», значит «нет». Я спать хочу. Откуда появилась такая жажда сна? Как будто сутки не спала, не знаю, но у меня бывает, и наверняка не только у меня. Проснулась я, кажется, слишком рано, во всяком случае, усталость никуда не делась. Еще и голова болела, и все тело, как будто я мешки вчера ворочила, а не пялилась бездумно в монитор. «С вами все в порядке?» Голос мужской, встревоженный. «Откуда у меня в квартире какой-то мужик? Или я не у себя в квартире, а где тогда? Засыпала же дома, а дома может быть только мама. Папа нынче в командировке, да и не будет папа мне выкать, и никто не будет. Может быть, что-то случилось, не зря же все тело болит. А что может случиться с человеком во сне? С кровати упала и что-то сломала? Ну это из совсем уж нереального, да и проснулась бы. Может еще что случилось? Нужно открыть глаза, но страшно ведь». Приоткрыв один глаз, уставилась в потолок. Высокий, красивый, расписной. «Так, это точно не больница. И где я?» «Сенатор, вы очнулись?» Кто-то нагло хватает меня за руку. «Кто сенатор? Где сенатор?» Резко поворачиваю голову и морщусь от стрельнувшей в висках боли. «Что же тут происходит?» На меня пялится какой-то мужик, и он же держит за руку. Рефлекторно вырываю руку, не люблю, когда меня трогают, тем более совершенно незнакомые мужики. «Падме, как вы себя чувствуете? Как он меня назвал?» Голова раскалывается. «Осторожно, чтобы, не дай бог, не дернуть и без того больной, причем, похоже, в обоих смыслах, головой, принимаю сидячее положение, оглядываюсь по сторонам. Просторная комната, странной формы мебели и люди в не менее странной одежде. Кто все эти люди? Куда я попала? Может, будет лучше, если вы отправитесь домой?» — подала голос девушка в белой одежде. «Да, так будет лучше. Неужели мне удалось что-то сказать? Голос только какой-то странный. Давайте я вас провожу». Все тот же мужик. Я бы и отказалась, но что-то думается, самостоятельно найти свой собственный дом не смогу. Меня вывели из странного помещения и повели по не менее странным коридорам, а когда вывели на улицу, я чуть не рухнула от шока. Повсюду, насколько простирался взор, небо разрезали невообразимой высоты и формы здания, между которыми по незримым дорогам двигались, не знаю, как называются эти летающие штуки, похожие на машины. Вдалеке они вообще напоминали рой мух. «Вам нехорошо?» — мужик постепенно начал кого-то напоминать, но в сложившихся обстоятельствах я вряд ли могла вспомнить кого. Мозг, кажется, вообще отказался работать. Во время полета я усиленно старалась не пялиться по сторонам с открытым ртом. хотя с такой головной болью ей не особо покрутишь. Кажется, я сошла с ума, ведь глюки бывают только у сумасшедших. Правда, такие реалистичные, хотя они, сумасшедшие, и так считают свои глюки реальностью. Ой, я запуталась, но в самом деле, так ведь не бывает. Может, это сон? Украдкой ущипнула себя за руку, от всей души сжав кожу на тыльной стороне ладони ногтями. Чуть не взвыла от боли. Хотя, может, это просто ну очень реалистичный сон? Если отталкиваться от версии, что все это сон, то я хочу проснуться. Нет, не так, хочу, чтобы у меня в руках появилось мороженое. Мороженое не появилось. Как так? Со мной такое бывало, когда спишь и осознаешь, что все происходящее является сном. Так там можно было творить что угодно и любое желание тут же исполнялось. Какой-то неправильный у меня сон. Все еще кажущийся смутно знакомым мужик проводил меня до дома, точнее, до очень просторной квартиры и раскланился, напоследок заверив, что все для меня сделает. Что-то настораживают такие заявления, но пусть катится себе с миром. У меня скоро голова лопнет. Медленно брожу по помещению с огромным панорамным окном, ноги путаются в длинной тяжелой юбке, пару раз даже запнулась. Издевательство это носить такую одежду. Замерев на полдороге, понимаю, что мне срочно нужно зеркало. Оглядываю помещение и не нахожу искомого. Значит, должно быть в другой комнате. Подхожу к дверям и задумчиво на них смотрю. Ручки нет, на пинки и толчки не отзываются. Сбоку есть какая-то панелька с кнопочками, а что если я что-то не то нажму? В голове все еще царит пустота. Неуверенно ткнула в самую симпатичную. Дверь отъехала в сторону. Взгляду предстала спальня. Шикарная по своим размерам кровать, шкаф во всю стену и зеркало от пола до потолка. Встав напротив зеркала, посмотрела на свое отражение и тут же уселась на край кровати, потому что ноги отказывались держать. Конечно, какие-то смутные подозрения обитали на краю сознания с самого начала, но все же увидеть подобное своими глазами. Из зеркала на меня смотрела совершенно ошалевшая Падме Амидала. «Здрасте, приехали. И что теперь делать?» Некоторое время я бездумно пялилась на отражение. Подняла одну руку, потом вторую. «Какого здесь происходит?» «Так, попробуем пошевелить мозгами», хотя они все еще в ступоре и шевелиться отказываются. «С какой-то стати я стала Падме, ну это понятно, а дальше что?» В голове все еще пустота. «И почему во всяких там фанфиках пишут о том, что при переселении в тело гость получает еще и воспоминания этого самого тела?» «Данное тело делиться воспоминаниями отказывалось, совсем. То есть я, конечно, знала кое-что, но только то, что почерпнула из фильмов, и это были исключительно мои воспоминания. И что теперь делать?» Я закусила костяшки пальцев. Жутко как-то. Я не имею ни малейшего понятия, как себя вести, что и кому говорить. И вообще, какое сейчас время? Внимательно смотрю на себя, прикладываю руки к животу. Ага, здравствуй, сюрприз. Платье, конечно, скрывает, но животик явно есть и вовсе не от того, что сенатор баловалась плюшками. Значит так, что мы имеем? Я сенатор, который совершенно ничего не знает о своем секторе, кроме названия одной планеты. А еще я замужем за джедаем, который в перспективе станет ситом и попытается меня придушить. Как-то все безрадостно. Наличие мужа особо напрягает, как и живота. Не хочется делиться подробностями своей личной жизни, но я как бы еще девственница. А тут и муж, и даже пузо. И что мне теперь со всем этим делать? Притвориться, что память потеряла. Глупо как-то, я могла забыть свое имя, имена всех окружающих, кто они такие и кто такая я, но навыки-то остаются, а у меня и тех нет. Причем имена-то я еще вспомню, пусть и не всех, но вот что касается всего остального. Мне страшно, заберите меня отсюда. Примечание к части. Не знаю, что из этого выйдет и выйдет ли вообще, но я постараюсь. Глава 2. Кто сенатор? Я сенатор. Зарождающуюся истерику прервало появление дроида. Госпожа Падме, вы просили напомнить, заседание сената состоится через час. Спасибо, сквозь зубы выдавила я. Заседание сената еще чего не хватало. Что я там делать буду? Изображать мебель? Хотя это вариант. Лучше появиться и изобразить мебель, чем не появиться вообще. Снова посмотрела на себя в зеркало. Это нормальное платье или нужно переодеться? Подойдя к шкафу и раздвинув двери, благо тут никаких странных панелек не было, дверцы как в обычном шкафу-купе, я воззрилась на ворох таких же пышных и громоздких платьев. Затем вновь оглядела себя и решила, что пойду как есть. Во-первых, я не знаю, как снять то, что надето на мне сейчас. Во-вторых, весь тот кошмар, что висит в шкафу, нужно будет как-то надеть, а это мне кажется еще сложнее. Мысль о том, что это платье мне все же придется снять, не буду же я ходить и спать в нем все время, я от себя усиленно отгоняла. У меня была проблема куда весомее кошмарного гардероба. Хотя гардероб, конечно, красивый и платье как с картинки, но носить такое жуть. Я напоминала себе куклу, которой дома мама накрывала кастрюли. Так вот, возвращаясь к моим проблемам. Заседание Сената. Побродив по комнатам, благо как-то удачно я все нужные кнопочки нажимала, прямо гордо сдберет, я добралась до терминала, точнее, я решила, что это терминал, потому что конструкция отдаленно напоминала обычный комп, очень отдаленно. Поначалу было даже страшно подступаться к этой конструкции, но руки как будто сами знали, что делали. Каким-то образом, уж и не смогу сказать каким именно, мне удалось выйти в Галанит, местный аналог интернета, и попытаться хоть что-то раскопать о сенаторской деятельности. Честное слово, лучше бы я в эти дебри не совалась. Кажется, я хотела стать юристом, прочь, безумная мечта. Хотя юристы и политики занимаются немного разными вещами, но многообразие законов ввело меня в ступор. Да мне жизни не хватит все это изучить. Даже если опустить те самые законы, простые правила поведения, ведения речи, какие-то элементарные, для кого как, на самом деле, знания. Вот сейчас я чувствую себя полной и беспросветной дурой. В итоге пришлось принять решение, что лучше просто молчать. За умную, может, и не сойду, но хоть не выставлю Падме полной дурой. Как-то у меня не получалось полностью отождествлять себя с ней, и все еще теплилась надежда вернуться в родное тело. Это только во всяких там сказках подобные перемещения забавное событие. В реальности же врагу такого не пожелаю. Кстати, а как я до Сената доберусь? Пешком, что ли, пойду? Так я не знаю куда. Да и не должны сенаторы ходить пешком. А как туда Падме добиралась? Вот уж что осталось за завесой тайны. Как оказалось, доставляли сенаторов на личном транспорте. На вид почти как обычная машина, только летающая. Хоть что-то хорошее. Правда, пришлось опять себя сдерживать и не глазеть по сторонам с открытым ртом. Выбравшись из транспорта, я оказалась перед новой проблемой. А куда, собственно, идти? Ну да, я в здании Сената, так оно же огромное. Кстати о здании. Поражающее воображение конструкция, как и все на этой планете, но это, даже слов нет, уже снаружи и издалека производит впечатление, но внутри, высокие потолки, все каменные, откуда они, интересно, все это завезли, огромные колонны, блестящий пол, красиво, но куда же мне идти, подходить к кому-то и спрашивать, нет, Падме должна знать, куда идти, я Падме и стою тут как памятник самой себе, стыдно-то как, Падме, вам уже лучше, о, тот самый мужик, что провожал меня до дома, так это же Бейл Органа, вот к нему и стоит прицепиться, да, все хорошо, я кивнула и пошла рядом с ним, приотстав на полшага, а то еще сверну куда-нибудь не туда. Бейл говорил много, очень много, но, к своему стыду, я совершенно не понимала, о чем он, слова вроде бы обычные, но смысл ускользает, вроде бы прислушивалась, но все равно осталась не в теме. Приходилось лишь изредка кивать и многозначительно хмыкать. Вся эта политическая хрень определенно не мое. Хорошо, хоть меня довели прямо до места. Войдя в двери, я оказалась в огромном зале. Хотя можно ли назвать это помещение залом? Наверное, это место можно было сравнить с ульем или осиным гнездом. Хотя об их конструкции я знаю еще меньше, чем о политике. Множество летающих тарелочек, прилепленных к стенам, и везде полно народа, очень странного на вид. Я, конечно, понимала, что тут существует множество различных рас и существ, но увидеть все это воочию. Так, держим челюсти, не глазеем по сторонам. Посередине отдельное место для верховного канцлера, он же верховный подлюка, он же просто главный гад. А как говорит подлюка, поучиться бы нашим политикам у него. Хотя о чем это я, наши и так сволочи. Опять же все эти речи проходили мимо сознания. Да что со мной не так, усиленно пытаюсь понять, о чем идет речь, но смысл ускользает. Может, все дело в построении фраз, о том, что сейчас идет война, и республика фактически разваливается, я и так знаю, да и все остальные, наверное, тоже. В итоге я все это время просидела, делая вид, что все понимаю, и мне все это очень сильно не нравится. Мне на самом деле не нравится то, что происходит, но с политикой это никак не связано. Рядом со мной сидел тот забавный гунган и все время пытался о чем-то заговорить. Но я усиленно делала вид, что увлечена речью Палпатина. Казалось, стоит только открыть рот и меня тут же раскусит. Ну или как минимум подумают что-нибудь нехорошее. И почему всем вокруг так интересно мое мнение? После заседания Бейл опять захотел со мной поговорить. Да неужели у него других собеседников нет? Поговорил бы с Монматмой, почему опять я? Мне все это не нравится. Я покачала головой. И главное, вполне искренне высказала свою мысль. Главное, не уточнила, что именно имела в виду. Сенатор Органа отстал от меня, только когда его кто-то позвал. Ну и скатертью дорога. Хватит грузить мне мозг. Я и так, похоже, скоро тронусь. Возвращаясь домой, надо же, я уже считаю это место своим домом, я размышляла. Сенат — это также не самая большая моя проблема. Как бы странно это ни звучало, но самая главная моя проблема — это муж. Что с ним делать, ума не приложу. Он же псих, ну, это чисто мое субъективное мнение. А еще он наверняка заметит, что с его женой что-то не так. Тут только слепой не заметит. И что он сделает в итоге? Придушит меня? Так ведь тело вроде как принадлежит Падме, да еще и дети. Хотя кто его знает, что этому джедаю в голову стукнет. Не знаю, как сложатся события, но на Мустафар я точно не полечу. Мазохизмом и садизмом вроде не страдаю. Хотя не хочется, чтобы все закончилось как в каноне, но что лично я могу сделать? Вот так вот просто взять и заявить, что Палпатин сит. И где я после этого окажусь? В лучшем случае в психушке, если они тут есть. В худшем удушении от мужа я не дождусь, так прикопают. Как-то все безрадостно опять, между прочим. Может, все же притворится, что у меня амнезия. Благо, похоже, оно почти так и есть. Я не помню ничего из жизни Падме, но в некоторых случаях тело как будто само знает, что нужно делать, во всяком случае, в том, что касается обращения со всевозможной техникой. А откуда она взялась, амнезия это? Головой я вроде не билась, а делать это специально, мало ли что еще случится. У меня и так, похоже, не все с ней в порядке. А от чего еще появляется амнезия? Кто бы мне еще объяснил? Пошарить, что ли, в Галаните? Просветиться? Но просвещение пришлось отложить на неопределенное время, потому что дома меня уже ждали. Любимый, чтоб его так же до смерти залюбили, муж. Глава 3. Язык мой, враг мой. Можно сколько угодно мечтать о встрече с персонажем, и даже представлять, как ты его затискаешь, но одно дело фантазия и совсем другое реальность. Уж не знаю, как бы кто на моем месте отреагировал на данное событие, а я впала в ступор. Конечно, Энакин симпатяга, тут не поспоришь, но я не спешила бросаться ему на шею. Я его как бы вообще боюсь. Ну, встала я тут, как памятник самой себе, а дальше что? Падме вроде не должна себя так вести. А как должна? Обнять и поцеловать? Ну уж нет, на такой подвиг я еще морально не готова. Хоть и знаю, что надо, иначе меня раскусит. Хотя и так, возможно, догадаются, потому что вряд ли я смогу вести себя как Падме. Перед всеми остальными еще можно как-то попытаться притвориться, но не перед мужем же. Что-то не так, и без того невеселый Энакин нахмурился еще сильнее. Ну, я молодец, конечно, слов нет. На него давит со всех сторон, мозги наизнанку выворачивают, а тут еще я, то есть жена, его утешить не может. Все в порядке, выдавила я, угу, таким тоном только предсмертное желание и озвучивать, а не ободрять. Так, возьми себя в руки, тряпка, и подойди к нему. Пусть страшно, по-другому вряд ли будет. А так он, может, хоть немного спокойнее станет, во всяком случае перестанет подозревать тебя. Самовнушение действовало плохо, но все же я прошла вперед и уселась таки рядом с Энакином. Что случилось? Я чувствую, ты боишься? Он взял в руки мою ладонь. Я даже не вздрогнула. Надо же, делаю успехи. Руки у него очень приятные на ощупь. Моя маленькая ладошка почти утонула в его. При этом он так бережно держал мою руку, словно это самая великая в мире драгоценность. Все же стоит признать, что, несмотря на все последующие события, Энакин до безумия любит Падме. Угу, именно что до безумия. Он ждал, что я отвечу, и что мне ему сказать. Правду, и как он на это, интересно, отреагирует. Проверять, если честно, совсем не хочется. Но что-то ответить нужно. Я действительно боюсь, и даже голос дрожит, хотя ведь правду сказала, мне действительно страшно. Меня пугает канцлер, а еще ты, но этого я вслух озвучивать не буду. Палпатин. Но почему? Голубые глаза, кажется, даже сверкнули от удивления. Кажется, мне удалось его зацепить. Ага, теперь бы еще придумать, что говорить дальше. Я, конечно, все время пребывания здесь пыталась мысленно выстроить свой диалог с мужем, особенно во время заседания Сената, все равно там заняться было нечем. Вот только не могу же я предположить его реакцию на каждую свою реплику, кто знает, что там в его голове творится. Даже не знаю, говорю медленно, чтобы успеть подобрать слова. За последнее время все так изменилось. Он стал другим. Когда-то он был спасителем Набу, но сейчас, угу, главное напирать на то, что этот гад вроде бы и хороший, был, но сейчас все иначе. Судя по тому, как Энакин относится к Палпатину, любое слово недоверия будет воспринято в штыки. Энакин ждал ответа, а я молчала. Драматическая пауза. На самом деле я пыталась собраться с мыслями. Почему ты замолчала? Я знаю, он твой друг, поэтому не желаю говорить о нем плохо. Боюсь тебя расстроить. Надо же, за все это время даже не солгала ни разу, и он должен это чувствовать. Ты тоже считаешь, что он что-то замышляет? Он вдруг отпустил мою руку и резко встал с места, подойдя к окну. Он тот, кто спасает республику. Я не знаю, Энакин, ну вот, первая ложь, лишь бы не спалили, хотя бы голос дрожит достоверно. Он политик. Ты ведь сам говорил, что не доверяешь политикам, и отчего-то обратил свое внимание на меня. Знаешь, ты был прав. Политика – самое грязное дело в мире. Среди политиков нет честных и благородных потому, что их слишком легко уничтожить и растоптать. И чем дольше ты находишься на вершине, тем больше портишься сам. Сначала просто учишься играть нечестно, чтобы защитить себя, а потом уже не защищаешься, а нападаешь. Власть портит людей. И чем старше становишься, тем больше это замечаешь. Ни один политик не сделает ни одного движения просто так, без выгоды для себя. И если в молодости, в начале карьеры, кем-то может двигать идеализм, то со временем либо это проходит, либо он сам ломается. А ты не такой, ты добрый, искренний, преданный, верный. В тебе столько всего хорошего и светлого, и мне так жаль, что именно тебе приходится переживать все это. И что это только что было, что я такое наговорила, куда меня понесло. Я в прямом смысле прикусила язык и опустила голову, опасаясь смотреть ему в глаза, да и вообще глядеть на него было страшно. Падме, но ведь ты не такая. Ты политик, но совсем не такая. Угу, кто бы еще знал, какая она, Падме. Я вот не знаю и не берусь ничего утверждать точно, но вряд ли бы она удержалась на своем месте, если бы не была такой хотя бы отчасти. Нужна недюжинная сила воли, стальной характер, умение выживать и приспосабливаться, лгать, изворачиваться. И в связи с этим возникает вопрос, могла ли женщина, плавающая в грязной и зловонной луже под названием политика, умереть от разбитого сердца? Конечно, слабости есть у всех, но, в самом деле, в нашем мире тоже есть женщины-политики и даже представить сложно, что кто-то из них сдался бы в такой ситуации. Ерунда какая-то выходит. Куда-то не туда ушли мои мысли. Нужно сказать хоть что-то. Возможно, я тоже не слишком хороший человек или стану такой позже. Главное не отвечать однозначно. Вроде да, а вроде бы и нет. Значит, ты считаешь, что канцлер, он не договорил, но в голосе его явно звучали стальные нотки. Ну вот, разговорилась на свою голову. И кто меня вообще за язык тянул? Палпатин в течение многих лет промывал ему мозги, и тут я вылезла. 17-летняя девчонка против старого прожженного интригана, к тому же еще и сита, это даже не смешно. Я ничего не знаю, лишь говорю, что чувствую и что знаю о политике и политиках. Все, что происходит вокруг, это страшно, Энакин. Наш ребенок будет жить во время войны, а Палпатин за все время, прошедшее с начала военных действий, он получил в Сенате небывалое влияние и власти, с каждым днем оно все увеличивается. Такое чувство, что скоро вся галактика встанет перед ним на колени. На самом деле даже скорее, чем кто-либо думает. Интересно, я ничего не напутала, когда там этот старикашка начал подгребать под себя все, что плохо лежит. Хотя какая разница, я все равно не знаю точно. Нельзя столько времени удерживать в своих руках власть на голом энтузиазме и доброй улыбке. Вокруг слишком много тех, кто тоже хочет урвать себе кусок, и желательно побольше. И если вся эта свора с таким энтузиазмом поддерживает кого-то одного, я не договорила, и это даже хорошо. Типун мне на язык. О чем я вообще пытаюсь говорить? Кому и что доказываю? Дело ведь не только в Палпатине. Энакин сходит с ума, потому что боится потерять Падме, и готов просить помощи хоть у дьявола, хоть у Ситалгу, у Сита. Вся проблема в Падме, то есть во мне, нет, не во мне, я не Падме, я просто почему-то нахожусь в ее теле. Остановил мою речь пинок по ребрам. Охнув, я схватилась за живот. Что-то не так, Энакин сразу же забеспокоился и, похоже, на какое-то время забыл, о чем мы говорили. Оно и к лучшему, желательно, чтобы и не вспоминал. Ребенок толкнулся, ошалело выговорила я. Странное на самом деле ощущение и, надо сказать, очень болезненное. Это только со стороны выглядит мило и во всяких там романчиках. Ой, он толкнулся. Быть может, на ранних сроках все не так, но сейчас я получила смачный такой пинок, со всей силы, пусть и детской, но ведь все равно больно. Это кто-то из двойняшек намекает мне, что стоило бы заткнуться. Неплохой такой намек. Супруг тут же бросился ко мне и приложил руку к животу. Какая умилительная картина. Что ж, если вернемся к недавней теме, спешу весь тот бред, что я несла на несколько нервозное состояние из-за беременности. Но Энакину нужно было срочно отправиться в храм джедаев, и я вздохнула с облегчением. Когда же закончится это безумие? Отвлекли меня служанки. Надо же, у меня есть служанки. А где они были до этого? И как их зовут? Я ничегошеньки не знаю. Подошло время ужина и меня усадили за стол. Беременная женщина должна хорошо питаться. Знать бы еще, чем именно меня кормит. А то на тарелке все выложено. Конечно, красиво, но что это такое? Поковырявшись вилкой в некой субстанции, рискнула попробовать это нечто. Не так уж плохо на самом деле. Есть можно, хотя вкус необычный, и даже сравнить ни с чем. После ужина служанки помогли мне снять платье и распустить волосы. Ура, мне не пришлось это делать самой. Голова сразу стала очень легкой, а тело куда подвижнее. Прямо не сенаторские одежды, а доспехи какие-то. Ночная сорочка, которую на меня натянули, больше напоминала платье, красивое, но скромное, по сравнению со всеми остальными. В таком спать-то жалко. Забравшись в кровать, я поняла, что не могу уснуть. Голова переполнена мыслями и впечатлениями. Я все еще хочу оказаться как можно дальше от этой далекой галактики. Вернулся Энакин. Вот уж кого не хватало. Залез под одеяло и обнял меня. Мило, слов нет. Я же теперь точно не усну. Спать в обнимку с совершенно незнакомым мужчиной, хоть и симпатичным и пусть он муж этого тела, но я ведь не Падме. Мысленно я почти орала. Надеюсь, он не станет ко мне приставать, а нет, только не это. Я не буду об этом думать. Я просто притворюсь спящей и действительно постараюсь заснуть. Надеюсь, все же дикий бредовый сон и проснусь я дома, в своей кровати. Глава 4. Покой нам только снится. Спать. Я хочу спать. Это была единственная более-менее внятная мысль в моей голове. В помещении собралась куча сенаторов, которые о чем-то разговаривали. Кажется, о том, что с Палпатином и его политикой надо что-то делать, точнее, хоть как-то его урезонить. Ну да, мечтайте больше, наивные. Вот, кстати, о наивности. И как эти люди все еще занимают свои места с такой-то верой в справедливость и демократию. Как их еще более ушлые соперники не сожрали. И куда Палпатин смотрит, у него под боком почти заговор зреет. Хотя он вряд ли считает собравшихся здесь соперниками, наверное, даже развлекается, глядя на их мышиную возню. Стоп, а чем это я? С какой стати я вдруг озаботилась жизнью этого противного старикашки? На чьей я вообще стороне? Хм, да вообще-то на своей собственной, а она к этим идеалистам и миру во всем мире как-то ближе, чем к Ситу с его манией величия. Это все от недосыпа. Каких же усилий стоит подавить зевок? Это же невозможно. Не хочется выглядеть в глазах всех этих людей и не только как-то не так, хотя то, что я с отрешенным взглядом смотрю куда-то перед собой, это тоже не совсем нормально. Но я действительно стараюсь внимательно слушать и даже вставлять короткие, ничего не значащие реплики. А то подумают, что мне это не просто неинтересно, а я тут для Палпатина шпионю. Хотя шпионы так не палятся. Со сном у меня прошлой ночью действительно было плохо и что-то подсказывает, что сегодня будет не лучше. Первую половину ночи я была в таком нервном и взвинченном состоянии, что уснуть не получалось. Положение осложнял мирно сопящий позади супруг. Вот ведь, у него-то жизнь тоже не сахар, но спит вроде спокойно. А вот я. Потом проснулись близнецы и устроили мне часы счастья. Ну зачем так пинаться? В итоге я все же как-то умудрилась хотя бы задремать, пока не подскочил дрожайший супруг, разбуженный очередным кошмаром. Сон опять был насмарку. Энакин куда-то ушел, видимо, переживать кошмар в одиночестве. А я вместо того, чтобы расслабиться и, наконец, уснуть нормально, с какой-то радостью потащилась за ним. Ну не дура ли, на кой оно мне вообще надо? Нет, спасти его от Палпатина надо, но словами и уговорами тут вряд ли можно помочь. Только если по голове хорошенько треснуть, чтобы в нужный момент его не оказалось рядом с Палпатином и эту гниду спокойно прикончили. Кстати, хорошая идея. Это я не про удар по голове, такой фокус вряд ли пройдет, а вот чем-то отвлечь Энакина в нужный момент можно. Вот только чем, и когда он будет, тот момент. В фильме как-то даты не обозначались, и иногда даже непонятно было, в один день все происходит или в разные. Ладно, над этим вопросом можно будет поломать голову, когда сенаторы разойдутся. Я думаю, канцлеру нельзя верить, он как будто наживается на этой войне. И даже если мы выдвинем определенные предложения, он, с наибольшей долей вероятности, сможет в итоге повернуть дела в свою сторону. Все взгляды тут же обратились на меня. Кто меня вообще за язык тянет, интересно. Сидела себе, молчала в тряпочку. Ну и дальше бы сидела молча. Все равно все эти их разговоры ни к чему не приведут. Что вообще у политиков за любовь такая к пустому трепу? И ведь самое интересное, что народ верит. Надо не болтать, а делать. Главное, теперь еще и это вслух не сказать. Кто-то может сказать, что я все слишком упрощаю и мыслю по-детски, так ведь я и есть почти ребенок. Извините, ученых степеней не имею и вообще мало в чем разбираюсь, уж не в политике однозначно. И что вы предлагаете, Падме? Рыжая особа в белом одеянии прищурилась. Оставить все как есть только потому, что это ничего не изменит. Вовсе нет, я очередным волевым усилием подавила зевок. Просто каждый наш шаг, каждый жест, каждую фразу нужно продумывать до мелочей и заранее предположить, что можно предпринять против. Вот если бы я еще сама своим советам следовала, было бы вообще хорошо. Сенаторы разошлись, придя к какому-то решению. Не знаю, я все эти их словесные завихрения плохо воспринимаю, особенно когда так хочется спать. Кажется, какие-то требования все же будут предъявлены. Ну и флаг им в руки, барабан на шею и звездный разрушитель навстречу, все равно пользы никакой. Если Палпатин все же станет императором, им никуда не деться, если нет, то там уже по обстоятельствам, но вряд ли будет такой же дурдом. Хотя это смотря кого посадит на место канцлера. Но до этого еще дожить надо. Кстати о выживании. Энакину упорно снятся кошмары о моей безвременной кончине. Даже как-то задумываться неприятно, что именно из-за него я и сгину. Ну, лично я, может, и не сгину, но вот что касается Падме. Хотя тут тоже зависит от того, как ситуация повернется. Я со своим языком могу такого натворить, что мама не горюй. Вот, кстати, ночью мы с мужем именно о сне и беседовали. Правда, беседа опять получилась какая-то кривая. Ну какой из меня в самом деле манипулятор? И ладно бы ляпала вслух то, что подумала. Так ведь и сама иногда не знаю, откуда берутся те или иные слова. Опять кошмары? Я положила руку ему на плечо. Надо же, а рука даже не дрожит. Я каждую ночь вижу, как ты умираешь при родах, и ничего не могу с этим поделать. Энакин сжал левую руку в кулак. Избранный, печальный смешок. Какой же я избранный, если не могу спасти тех, кто мне дорог? В его голосе было столько боли и страдания, что мне аж сердце защемило. Как же мне его жалко. Всегда было жалко. Но ведь со мной все в порядке. Я попыталась улыбнуться. Неудачная, надо сказать, вышла попытка. Сейчас да, но я боюсь того, что будет после. Я абсолютно здорова. Энакин, от родов мало кто умирает даже в отдаленных мирах, не то что здесь, на Корусанте. За последние несколько сотен лет никто не умирал, даже те, кто живет на самых нижних уровнях. Я с такой уверенностью все это сказала, но на самом деле откуда мне знать, как у них тут с родами дело обстоит. Хотя медицина тут должна быть аво-го. Мои сны всегда сбываются. Какой же он упертый, тараном не пробьешь. А ты видел, почему это случилось? Осторожно спросила я. Что? Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Нет, ну так нельзя. Что ж ты мне душу рвешь, паразит? Ты видел следствие, а у каждого следствия есть причина. Должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы все закончилось именно так. Быть может, это предупреждение, ты должен что-то сделать или наоборот чего-то не делать. Я не знаю, все джедаи могут предвидеть будущее. Я скоренько сменила тему, а то опять чуть не наговорила лишнего. Правильно говорят, молчание – золото. Это редкий дар скорее, проклятие, Он опять опустил голову. «Нельзя ничего сказать точно. Я лишь видел, как ты страдаешь, и...» Я положила обе руки ему на плечи и замерла. «Давай, тряпка, ты должна это сделать. Это нужно вам обоим. Ему для поддержки, тебе для сохранения легенды». Сделав шаг вперед, чмокнула его в губы и тут же обняла, пока дело не пошло дальше. «Я как бы целоваться не умею. Все будет хорошо», — тихо прошептала ему на ухо. «Во всяком случае, я на это надеюсь». Энакин обнял меня в ответ, крепко и очень бережно. «Да что же это такое? Почему мне хочется плакать? После всего этого я опять же долго не могла уснуть, но, в конце концов, провалилась в недолгий и на удивление спокойный сон. При таких-то дневных переживаниях можно было ожидать только жуткие кошмары. Но сон был приятный, легкий. Я плыла в лодке по широкой прозрачной реке, а прямо передо мной из голубой глади воды поднималось солнце. И вот такое вот чудесное видение было нарушено. Меня разбудили служанки, потому что мне надо было одеваться и причесываться. Нет, ну это определенно какая-то изощренная пытка. Передвигаться во всех этих одеждах не то чтобы тяжело, скорее просто неудобно. Все время кажется, что что-нибудь да отвалится. А волосы, это же вообще жуть просто. Голову повернуть боюсь, лишь бы все это богатство не рассыпалось. Так что, несмотря на приятный сон, я совсем не выспалась. Энакин уже куда-то свалил. Ну и хорошо, хоть нервы мне трепать не будет. После ухода сенаторов я осталась почти в одиночестве. У меня было несколько свободных часов до очередного заседания Сената, которые я решила потратить с пользой и хотя бы начать заполнять пробелы в своем образовании. Точнее даже не пробелы, а огромный чистый лист. Времени мало, вряд ли я успею не то что запомнить и понять, но хотя бы прочитать тысячную часть всего необходимого, но главное начать двигаться в нужном направлении. На самом деле вместо того, чтобы просиживать на очередном заседании и усиленно делать вид, что я занята думами, лучше бы было действительно занять себя делом и поучиться подольше, но чего нет, того нет. Придется потратить время заседания на осмысление изученного материала. До самого момента отлета я просидела возле терминала и поняла, что ничего не понимаю. Как же все это сложно. Почему, ну почему всяким там героям книг и фанфиков, которые попадают в подобные ситуации, все дается легко и просто? Хотя, может и не просто, но то ведь вымышленные истории и персонажи. Да и мне, надо сказать, несказанно везет хотя бы потому, что еще никто не догадался, что Падме это уже вовсе и не Падме, а какая-то левая девица, которая слишком много на себя берет. Но мне просто хочется жить и желательно тихо и спокойно. Полет до здания Сената и проход по его коридорам вновь вызвали у меня бурный восторг. В конце концов, я тут всего второй день, а видеть все это великолепие вживую просто невероятно, дух захватывает. Интересно, а наш мир когда-нибудь дойдет до такого прогресса? Может быть и дойдет, но только через пару тысяч лет, и то если все друг друга не поубивают, что куда вероятнее. Вот тут, например, относительно спокойно, пусть и не без конфликтов, уживается несколько сотен или даже тысяч различных существ. Нам до такого прогресса еще ползти и ползти. Очень хотелось самой сесть за руль и прокатиться, но я на обычной-то машине ездить не научилась, а тут эта летающая штука, которой я даже управлять не умею или умею. Интересно, Падме умела это делать, потому что если умела, значит, и у меня получится. Но это так, мечты о несбыточном. Я себя и тем более детей так подставлять не стану, мало ли где, мало ли что. И вновь я сижу в летающем блюдце и старательно делаю вид, что дико интересуюсь обсуждаемым вопросом, а в голове просто свалка из мыслей. Вот гляжу я на этого старикашку и думаю: обаятельный гад, у нас таких много, и говорит красиво и обещает тоже, а внутри гнилушка паршивая. И тут замечаю, как цепкие глаза Палпатина смотрят на меня. Ой блин, и ведь нельзя отвести глаза. Или наоборот, так прямо смотреть нельзя. Что же мне делать? Растягиваю губы в улыбке. Правильно, улыбайся, люди любят идиотов. И глаза так пучить не надо, и руки лучше сцепить, а то что-то они трясутся. Сид отвел глаза, а я чуть не перекрестилась, честное слово. Прямо камень с души. Ладно, больше не надо смотреть в его сторону. Я вроде бы хотела о чем-то подумать. А о чем, собственно, ничего не помню. Из головы никак не желали уходить пристальный взгляд и ласковая улыбочка злобного Сита. Я что-то говорила о том, что боюсь Энакина. Да мой муж просто душка, даже в образе Дарта Вейдера, по сравнению с этой скотиной. Пытаясь собрать мысли в кучку и придумать, что же мне делать дальше, продолжить изучать местные политические реалии или все же попытаться найти способ остановить чересчур упертого мужа. Я не заметила, как заседание закончилось. Ну вот и все, осталось только добраться до дома, а там можно будет хоть чуть-чуть расслабиться или хотя бы попытаться это сделать. Сенатор Наберри, подождите. Оклик заставил замереть на месте. Да что ж мне так не везет. Вновь натянула на лицо приветливую улыбку и обернулась. За спиной стоял Палпатин, чтоб ему на темечко что-то тяжелое упало. Что этому гаду от меня надо? Все же, не надо было на него так смотреть, да и вообще никак не надо было. Прошу вас, побеседуем. Вы так давно ко мне не заходили, и правильно делала. Надо было быстрее сматываться. А он ну прямо добрая бабуля, сетующая на то, что внуки на чай с медом не заходит. Да я бы ничуть не огорчилась, если бы так его и не встретила. А уж что касается беседы, сердце на миг замерло и забилось чаще. Обычно в любовных романах так о влюбленности пишут, у меня же совсем другая ситуация. Я вдруг поняла, что все, мне конец, из лап этого чудовища я не выберусь. Вот уж кто с одного взгляда все поймет, если уже не понял. Ой, мамочки, я хочу оказаться как можно дальше от этого места и конкретно от этого человека. Мечтать не вредно. Конечно, канцлер, и вновь натянутая улыбка, и я иду следом за ним, как на эшафот. А что он со мной может сделать? Да что угодно, благо фантазия у него, скорее всего, развита. Прощай, жизнь, я тебя очень любила. Кто-нибудь, спасите меня. Глава 5. Важное решение. Канцлер что-то вещал ласковым тоном, а я лишь улыбалась и кивала, с трудом переставляя ватные ноги. Что же мне делать? Мне совсем не хочется умирать, тем более так рано и так глупо. Все же надо было притвориться, что мне память отшибла. А что если сейчас упасть в обморок? Идея так себе. Я не знаю, как это правильно сделать, точнее, чтобы все выглядело достоверно и слишком сильно не удариться. Я вообще не знаю, как должен выглядеть сей процесс. Идею с обмороком пришлось на время отодвинуть в сторону и надеяться, что оно само произойдет от нервного перенапряжения. Не помню, чтобы когда-нибудь мне было настолько страшно. Мой юный друг, вы тоже здесь? Вкрадчивый голос канцлера явно поменял тональность. Я встрепенулась, выскальзывая из своих безрадостных дум, и уставилась на Скайуокера. «Спаси меня, пожалуйста!» — мысленно вопила я, выразительно глядя на него. Супруг остался глух к бессловесным просьбам и лишь изредка недоуменно поглядывал в мою сторону. В который раз убеждаюсь, что я существо безалаберное и совершенно невнимательное, и это при том, что тут на каждом шагу нужно держать ухо востро. Это я к тому, что, отвлекшись на мысленные воззвания, совершенно не обращала внимания на то, что творится вокруг и о чем, собственно, беседуют эти двое. Хотя ни о чем противозаконном они в моем присутствии все равно бы не разговаривали. Но это ведь не повод клювом щелкать. В итоге муж скоренько попрощался и куда-то свинтил. Тоже мне любящий супруг, его жену тут сейчас разделывать будут, а ему хоть бы хны. Нет, я, конечно, преувеличиваю, но мало ли. «Сенатор, я знаю, что вы задумали», — ласково улыбаясь, заявил Палпатин, усаживаясь за свой стол. «Да ну, как я после этих слов на ногах устояла, понятия не имею. Мне даже каким-то чудом удалось удержать лицо. Нет, он явно имеет в виду что-то другое. Он, конечно, суперсит и так далее, но мысли читать не умеет, иначе наша беседа бы уже закончилась. Тогда о чем он вообще? Ваша петиция о некоторых послаблениях в ходе ведения военных действий?» Он сделал паузу, явно ожидая, что я что-то вставлю, но мне было нечего сказать. Вот, значит, что обсуждалось на этих сборищах сенаторов. Я как-то этот момент упустила. Определенно надо везде носить с собой деку и все записывать, абсолютно все, и потом в тишине и спокойствии читать и пытаться разобраться. А то чувствую себя как большой черный жук посреди белой комнаты, который никак не может понять, чего же окружающие хотят больше, изучить поближе или прихлопнуть поскорее. Интересная складывается ситуация. Я, значит, в обсуждении участия почти не принимала, но в итоге оказалась ответственной за этот маленький бунт. Оно само так вышло или меня кто-то решил подставить? Оба варианта возможны, но вот если верен второй, то сделать я ничего не смогу. Я не политик и интриган, мне бы с одним как-то справиться, точнее, не засыпаться. Вы считаете, что мы не правы? Должна же я была сказать хоть что-то. Хорошо хоть сумела выдавить такой вопрос. Моя дорогая, мы давно друг друга знаем. И я знаю, как вы цените жизнь и не приветствуете военные действия. Но в данный момент республика на грани, мы не можем позволить себе слабость. А кто ее до такого состояния довел, интересно мне знать. Или Палпатин только подтолкнул и без того расшатавшуюся конструкцию, понятия не имею. Я даже в политике родного мира не разбираюсь, что уж говорить о далекой галактике. В любом случае этот старикан мне не нравится, и от него стоит избавиться. Угу, гениальная мысль. Кто еще от кого избавится? Я все понимаю. Наверное, я идеалистка, раз пытаюсь сделать так, чтобы как можно меньше обитателей галактики страдало. Все мы хотим одного, но если ослабим волю хоть на минуту, жертв может стать еще больше. О чем мы вообще говорим? Я, конечно, и дальше могу выцеживать из своего мозга какие-то заумные фразы, смысла которых не понимаю, и получать в ответ не менее заумные изречения, но к чему все это? Он хочет, чтобы я прямым текстом сказала, что бросаю это грязное дело. Так я не могу. Сама не знаю почему, язык не поворачивается. Ну что же, я надеюсь, вы услышали меня, Падме. Это явно был намек на окончание беседы. Ну и слава богу. Теперь главное не убежать из кабинета слишком поспешно. Хотя очень хочется подобрать юбки и со всех ног бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Я уже шагнула за порог, когда канцлер решил окончательно меня добить. Не стоит ввязываться в игры, правил которых не знаешь. Тут же, не осознавая, что делаю, я резко обернулась, но дверь была уже закрыта. Это было продолжение нашей милой беседы или сейчас он обращался ко мне, а вовсе не к Падме. В любом случае задерживаться здесь не стоило. Я все же с трудом удержалась от того, чтобы не перейти на легкий бег, но с животом не шибко-то побегаешь, да и не солидно как-то. Валить отсюда надо и как можно скорее, не хватало, чтобы меня еще кто-нибудь выдернул и возжелал пообщаться. Хватит с меня на сегодня бесед. Я думала, что у меня ноги подкосятся еще в Сенате, но каким-то чудом мне все же удалось добраться до дома, позорно сделав вид, что я не заметила Бейла и не услышала, как он меня зовет. Правильно люди говорят, мой дом, моя крепость. В стенах квартиры стало как-то легче, пусть и ненамного. Напряжение отпустило, и ноги все же подкосились, хотя удалось доковылять до диванчика. Мне срочно требуется ведро валерьянки или еще какого-нибудь успокоительного, иначе я рехнусь. Нельзя так терзать собственные нервы, я, в конце концов, беременна. Тут же ко мне подкатился медицинский дроид, провел какие-то манипуляции и заявил, что у меня нервное истощение. Кто бы сомневался, уколы я даже не почувствовала, но сразу же ощутила, что уже ни о чем не беспокоюсь, и мне очень хочется спать. Прямо на том диванчике я и уснула. Падме, взволнованный голос где-то совсем рядом, кого-то зовет. Голова болит, во рту сухо. Открываю глаза и еле сдерживаю крик. Надо бы уже привыкнуть к тому, что я нахожусь в далекой галактике. Но все же каждый раз надеюсь, что однажды проснусь и все это окажется сном. Что-то случилось. Энакин держит меня за руку и смотрит с беспокойством. Так и хочется заверещать, что случилось. Где же он, такой заботливый? Раньше был, у меня тут нервный срыв, а ему что, у него свои проблемы, его, видите ли, джедаи не оценили, так и хочется запустить ему в голову чем-нибудь тяжелым, и куда только делся тот страх, что я испытывала при нашей первой встрече, просто перенервничала, коротко отвечаю я, присаживаясь на диване, голова кружится, окружающие предметы расплываются в неясную картину, тебе не стоит перенапрягаться, в голосе супруга явно слышится забота. Вот только у меня все это вызывает лишь раздражение. Экие мы заботливые. Но о ком он так беспокоится на самом деле? О своей жене или о своем душевном спокойствии? Я постараюсь, понадобилось много сил, чтобы не процедить это сквозь зубы. И почему я так на него злюсь? После просмотра фильмов мне было его жаль, даже фантазировала, как можно было бы все изменить. Если честно, даже представляла, что можно было бы сделать, окажись я на месте Падме. Но одно дело фантазии, совсем другое то, что творится здесь и сейчас. Я ничего не могу сделать и злюсь, но не на себя, а на него. В самом деле, на что я вообще способна? А вот он, если бы хоть немного думал головой и не доверял не только джедаям, но и канцлеру. К дивану подъехал медицинский дроид, провел первичный осмотр и заключил, что со мной все в порядке. Вот тут я была с ним не согласна. «Ты сегодня странно себя вела», — проговорил Энакин, присаживаясь рядом и держа меня за руку. «Да неужели я, по его мнению, должна таять от радости, когда меня зовет на личную встречу ужас всей галактики? Хотя он не знает, что Палпатин Сит, но я-то знаю, я ведь уже говорила, голос у меня какой-то хриплый, ну и пусть, главное, что обреченный и печальный. Опустив глаза, я смотрю на свои руки и с трудом сдерживаю слезы. Что же этот мир со мной делает? В кого я превращаюсь? Я готова играть судьбой и на кинопохлеще, чем Падме в оригинале, но тут есть разница. Она любила его до безумия, а я все еще боюсь, не его, а того, что может случиться. Ты говорила, что боишься канцлера, но он никому не желает зла, все, что он делает, лишь на благо. Инокин сжал мои руки, заглядывая в глаза. Что он рассчитывает там увидеть? Понимание, благими намерениями вымощена дорога в ад. Я даже не замечаю, как произношу крылатое выражение родного мира, которое вряд ли будет понято здесь. Не уверена, что в далекой галактике знают ее. Здесь много различных религий. Куда? В его голосе слышится недоумение. Ну вот и объясняю теперь, раз уж язык распустила. Одна из религий. Место, где есть лишь тьма и печаль, пустота и боль, откуда не выбраться. Вечное страдание, как ему еще объяснить? Я хоть и христианка, но о родной религии знаю минимум. Инокин хмурит брови, явно о чем-то задумался. Только вот о чем, мы стремимся облегчить жизнь окружающих, на свой манер и по своему усмотрению, но делаем лишь хуже, надеюсь, так понятнее, только вряд ли все эти разговоры приведут хоть к чему-то. Я опять начинаю разводить беседы, от которых никакого толку, только опасность выдать себя. Кому верить, а кому нет, решать тебе. Теперь уже я сжимаю его ладони и смотрю в глаза, а я, протянув правую руку, положила ладонь ему на грудь. «Всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось». И снова я солгала. «Если он все же пойдет убивать джедаев, я не смогу спокойно это принять. Хотя кто меня будет спрашивать, голова все еще кружится, хочется пить, а еще хочется забиться в тихий темный угол и поплакать. Меня окружает столько народу, но никому, ни при каких обстоятельствах я не могу излить душу, рассказать о своих страхах и получить поддержку. Вот прямо хоть сейчас бери бластер и иди собственными руками убивать Палпатина. Глупость несусветная. В моем мире есть много тех, кто восхищается Палпатином и прочими ситами, но, по-моему, это ненормально. Это то же самое, что восхищаться садистами и убийцами. Интересно, будет ли кому-то из этих людей приятно, если вырежут их семью или их самих превратят в рабов? Ситы — это зло, и если Инокин станет этим самым злом, то я не знаю, что буду делать. Неужели я должна буду прожить не свою жизнь? Даже сейчас я четко осознаю, что если он все же сделает этот шаг, я сбегу, не знаю куда и не знаю как, но сбегу. Просто потому, что хочу жить. И чтобы я там себе когда-то не представляла, своя жизнь дороже. Совершенно не осознавая, что делаю, протянула руку и коснулась ладонью его щеки. Я уже не боюсь его. Только очень сильно злюсь, но я ведь не чувствительна к силе, мне простительно. И снова сердце сжимается и хочется плакать. Как бы все было просто, если бы можно было просто все ему рассказать. Ты мне доверяешь? Едва слышно шепчу я, не отпуская руки. Отчего-то мне важно услышать его ответ, жизненно важно. Ты моя жизнь, говорит он, накрывая мою ладонь своей. Когда он отнимает мою руку от своего лица, я не сопротивляюсь. А потом он целует ладони, по телу пробегают мурашки.